изобретают другую условность. Ведь волны в театре тоже неправда. А на Кипре в Амхате, возле огромной стены, должны были лежать камни. Конечно, не те, что в горах, а те, что делают театральные бутафоры. Но бутафорские камни и эти волны, и это окошко в стене теперь, пожалуй, еще условнее кажется. Не лучше ли будет, если о Кипре лишь скажут, что это Кипр? Скажут и только. Как будто снова все обратилось вспять, к тем годам, когда жил сам Шекспир. И люди как будто задумали в искусстве попробовать сымитировать жизнь. В этом достаточно преуспели, а потом порешили между собой, что все же какой-то значок, допустим, цветка, гораздо ближе к живому цветку, чем если подробный бумажный цветок попрыскать духами. Впрочем, значок и бумажный цветок – все та же условность. Но условность шекспировского театра казалась самому Шекспиру и, может быть, кажется нам более близкой к природе. Хотя по сравнению со стенкой, окном или камнем на сцене, она как будто гораздо дальше от жизни. Ведь и теперь для кого-то признак реальности есть ее имитация. Кто тут прав и кто переспорит, кого судить не могу. Или вернее, не хочу. Просто я знаю, что Станиславский и Головин – это вершины какого-то взгляда. И Рембрандт – вершина, и Репин, и Пикассо, и Гоген. А ты себе выбирай, или вернее, все изучив, попробуй создать свое и убеди тех, кто сегодня приходит в театр, что именно ты и прав. Написав все это, я тут же усомнился в правоте своих мыслей. Неужели головинское оформление устарело, а те жалкие потуги на иную условность, какие мы теперь часто видим, современны? Но разве справедливо сравнивать вершину одного искусства с низиной другого? Предположим, что сравнению подлежат одинаково талантливые вещи, и тогда яснее станет разница самих принципов. Головин, допустим, в Отелло изображает место действия, Венеция, Кипр и так далее. Разумеется, это дворец, это куча огромных камней, увиденных глазами большого художника, но тем не менее это место действия. Между тем существует другой взгляд на вещи, когда есть попытка выразить не столько место, где происходит действие, сколько суть происшествия. Ну, допустим, Гамлет Боровского. Это что, дворец короля? Нет, конечно. Тогда это, может быть, спальня Гертруды? Тоже, конечно, нет. Нет ни стены, ни окон, ни дверей, ни настоящего даже трона. Есть одна шерстяная тряпка. Она все сметает в конце эпизода. Сметает мебель, а часто даже и людей. Есть перед ней земляная яма и череп на бортике этой ямы. Есть, наконец, вдали на задней стене какой-то намек на то, как строили раньше дома. Найден какой-то простейший символ построек той далекой эпохи. Все это сделано зримо и грубо. Белой стенкой настоящие темные доски крест-накрест и тряпка из подлинной грубой шерсти, связанной крупно, как будто действительно старинный старый и грубый крестьянский ковер. Что это? Место действия? Да, только в общих чертах. Это не Эльсинор, а, допустим, 15 век. Впрочем, дело даже не в веке. Это просто вечная жесткость и грубость. Вот это что. А этот грубый ковер, сметающий всех, и яма эта с землей, словно знак какой-то беды, какая он.